все времена. Славься, Отечество, наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой, от южных морей до полярного края. Жизнь, грядущие нам открывай.